Какой успокойся, дочь моя, не сдавался Джунхён. Я сейчас стою в какой-то конуре, и моя дочь лежит в кровати незнакомого мне юнца. Где ты видишь здесь поводы для спокойствия? Или мне надо быть спокойным, что тебя пытались убить? Отец, пожалуйста, не кричи, я все понимаю. Подожди, а телефон на беззвучном? Тут очень много человека встало, проворчал Страйгор. Он протиснулся между ног охраны и сел так, чтобы привалиться ко мне. Приятная и неожиданная поддержка. Ты можешь их всех убить. Почему не убиваешь? Непосредственно поинтересовался Архимаг. Отвечать ему сейчас было неудобно, слишком уж серьезные лица у охраны. Они ведут себя без почтения. Твоя репутация под угрозой. Что подумают твои вассалы? Продолжил кот. Я едва не закатил глаза, но сдержался. Хотя о чем я, серый? О чем я? Издевательски мяукал кот. Один из охранников скосил на него взгляд и нервно облизнулся. Ага, архимага-здоровяк опасался больше меня. Сэйон, милая, значительно спокойнее произнес Джунхён. Собирайся. Я должен тебя спрятать. Мы едем в Пусан. Там у меня есть. Я никуда не поеду, папа. Я тебя не спрашиваю. Это моя отцовская воля. Пу-пу-пу. Кажется, этот разговор надолго. И, кажется, я в нем лишний. Глава 15. Джунхён потерпел поражение в споре с дочерью и покинул мою квартиру через полчаса после вторжения. Перед выходом он ненадолго остановился возле меня, смерил взглядом, наполненным недоверием и презрением. «Я тебя запомнил, Хубе. Если хотя бы одна слезинка Сэйон будет вызвана твоими ошибками, я вернусь. Меня зовут Чон Ван Ги, Санбанимсон», — чуть поклонился я. «Мне все равно, как зовут новую игрушку дочери», — поморщился он и хлопнул дверью на прощание. «Не слушай его», — сказала Сэйон, вышедшая в коридор. «Он в сердцах, не спорю. Если я вытащу нашу дочь из чужой кровати, скажу владельцу то же самое», — хмыкнул я. Девушка покраснела и переспросила. «Нашу дочь, насколько я понимаю, ты должна была поехать с ним», — сменил я тему. «Тебе нельзя оставаться здесь, раз в паре метров от входной двери оказался человек с пистолетом и по твою душу». Она нахмурилась. «Ты и прав, и не прав. Да, здесь опасно оставаться, но и бежать из города. Айгу, Ван Ги, и Муги предал нашу семью, и сейчас у него появились проблемы совсем другого уровня. Я не знаю, зачем он прислал ко мне убийцу, но уверена, сеульское чудовище пожалело об этом поступке. На следующей неделе собирается совет директоров. Думаешь, я хочу узнать об их выборе из Пусана? Я Сон Сэйон, я не какая-нибудь Ким из провинции». Гордая, разгоряченная. «Хорошо, Сон Сэйон, какой план твоих действий тогда?» Она показала мне ключи, знакомые ключи. Я сразу вспомнил ту милую корпоративную квартиру, от которой отказался какое-то время назад. «Не хочешь ненадолго сменить обстановку?» — хитро улыбнулась Сэйон. «Мы ведь только купили шкаф», — наигранно вздохнул я. «Блин, это ж мне опять место жительства менять? Одни проблемы с этими рунами. Ты же понимаешь, что тебе нельзя уезжать», — мурлыкнул слушавший нас Страйгор. Задрал хвост трубой, продефилировал к панорамному окну и погладил его передними лапками. «Понимаешь, да, ничего, доставку можно и перенести, да и тесно здесь для двоих, не находишь? Ой, что я говорю, для троих». Страйгор подошел к девушке и потерся о ее ногу, урча. «Соберись, серый, первым делом это руны, ну а женщины, серый, а женщины, потом. Но она мне даже нравится. Мой дом, твой дом, Ван Ги», — без тени улыбки сказала Сэйон и протянула ключи мне. «Это второй комплект. Пу-пу-пу. Кажется, жизнь моя стала еще чуточку сложнее. Интересно, кошачий озорник может перетащить это все на новый адрес? А, кошачий озорник, полагаю, на такое предложение бы лишь сверкнул радужными глазами и исчез. Но проверять это нам все равно не довелось. Удалось переиграть все под знаком светлой заботы о братьях наших меньших. Мол, это же новый стресс для котика, давай не станем над ним издеваться, милая Сэйон. Я просто буду заскакивать по вечерам к нему, чистить лоток да проверять еду и воду. Тут ведь рядом, на машине минут 15 всего, если нет пробок. А потом, через недельку-две, заберем его к себе». Такой вариант решал проблему логистики, но не решал проблему здоровья. «Лечить на новом месте жительства меня будет некому. Но отказываться от переезда из-за рун? Вот еще. На новую квартиру мы перебрались уже в воскресенье. Уже не самостоятельно, к сожалению. Отец Сэйон прислал к дочери целую армию на охрану. Семья Сон ввела в Сеуле натуральное военное положение. В офисы из офиса Сэйон теперь сопровождала аж 3 машины охраны. В пробках с грозным видом постоять, наверное. Двое бойцов постоянно дежурили на этаже, где располагалась корпоративная квартира, а еще двое у входа в подъезд. Все маршруты девушки проходили от дверей до дверей, и уже очень по-деловому, а не так расслабленно, как с господином Каном, которого, кстати, среди охранников не было, и потому в первые дни у меня возникали некоторые неприятности с новичками, но ничего, запомнили. Пусть и каждый раз обыскивали. А ну как я наемником оказался и в штанине мачете пронесу. Непорядок же, в городе творилось что-то несусветное. С воскресенья на понедельник сгорело 2 крупных ночных клуба, а в новостях рассказали о десятках перестрелок в различных районах города. Первый удар Чебали по нарушившему договор Муги был сокрушительный и резок. Все службы охраны многочисленных компаний, входящих в концерн Тангхан, вышли на тропу войны. Сэйон в детали операции никто не посвящал. Конечно, а мне о них узнать тоже никак нельзя было. Интересно же было, очень-очень. Потому что больше ведь и заняться нечем. Большая квартира, где теперь жила Сэйон, казалась мне слишком просторной. Да, с милой рай в шалаше, но Страйгора здесь реально не хватало. Правда, понял я это только на 3-й день. Зато коту, хочу отметить, было прямо здорово. Когда я приходил, повелитель верховных сил встречал меня у двери с ласковым видом. Пусть и с острыми коготками наготове, но вскоре после процедур, кот отправлялся спать на кровать, а не на кресло, и вид при этом имел максимально независимый, будто никто и не тревожил покой архимага, а то, что израненный человечек окна от крови отмывает, так это назойливая деталь пейзажа, и не стоит яйца выеденного. Короче, возни в моей жизни стало гораздо чуточку больше, но я о ней не жалел, меня ведь теперь ждали дома, к среде, к заседанию совета директоров. Я почти привык к новому ритму жизни, но минусы его осознал ночью, когда проснулся от стреляющей боли в руке. Я тихонько выполз в ванную комнату, где осторожно размотал повязку, то некоторое время изучал уродливую рану вместо ладони. Пахла она не очень хорошо, но чуть-чуть лучше, чем выглядела. Мда, когти у котиков небольшие, но когда полосуют часто, и чтобы до крови, то... Короче, зрелище было очень неприятным. А еще над раной появился розово-черный ореол, будто разорванная невесомая сеточка. Черную пелену удалось стряхнуть, и это сразу снизило боль в воспаленной ладони, да и цвет рука чуть поменяла. Я нахмурился, и силой мысли принялся сводить провисшие нити разрушенного едва заметного розового покрова вместе, и с каждым восстановленным стежком менялась и моя плоть, ёкарный бабай. Через 10 минут я всмотрелся в зажившую ладонь, покрытую шрамами. Розовая пелена растворилась, явив моему взору пелену серую, тоже неровную. Сев на унитаз, я задумчиво продолжил сшивать и ее тоже, а потом, уставший как собака и мокрый от пота, бессильно откинулся на бочок, едва его не свернув. Фух, шрамы ушли. Ну, вроде все просто. Черная – инфекция, розовая – рана, серая – пластика. Елки-палки, я же теперь еще и лекарь. Можно в клинику записываться и лечить все, что лечится, а что не лечится, лечить за неприлично большие деньги. Ладно, шучу, из меня тот еще доктор Быков, я по другой части. Эх, так хотелось поделиться радостью с котом, но, нужно подождать вечера, чего уж поделать. А еще, это я заметил уже утром, когда мы с Сэйон собирались на работу, появилась еще одна руна. В районе солнечного сплетения девушки обнаружилось приятного теплого цвета пятно, но будто покрытая ржавой пленкой. Точно такое же, надо сказать, нашлось и у меня, отчего в груди неприятно засвербело, и я старательно потер это место, унимая мерзкое ощущение. Так интересно, а это что, и почему мне очень не хотелось касаться ржавчины? Она казалась лишней, и не несущей ничего хорошего. К коту я решил заскочить сразу после работы, так как Сэйон задерживалась из-за совета директоров. Принять процедуры, поделиться успехами, ну и еды подкинуть в кормушку. Хотя когда я вошел, то увидел, что мешок с кормом распотрошенный, сухие кубики рассыпались по прихожей. Я был голоден. Заметил мой недоуменный взгляд повелитель верховных сил, затем гордо продефилировал в туалет и принялся пить из унитаза. «Как понимаю, я тебе больше не нужен», — прокомментировал это зрелище я, доставая свою руку, мявкнул архимаг, затем надавил лапками на кнопку слива и вернулся в прихожую. Время не ждет. Я протянул ему ладонь, кот потянул носом, а затем его глаза вытаращились, а пасть приоткрылась. Руна лечения. Ты освоил руну лечения. О-о-о-о. У меня было чувство, будто бы на важном конкурсе я занял как минимум второе место. Страйгор покачал головой. Очень рад за тебя, Серый. Переживал за твою руку. От нее уже пованивало. Это еще не все новости. Я вкратце описал ему новую руну на солнечном сплетении, и глаза кота выпучились еще больше, но теперь без радости, а скорее с горечью. Руна переноса, сообщил мне Страйгор с убитым видом. Та самая, удивился я. Я могу вытащить тебя из этого тела. Та самая, но нет. Кот тяжело вздохнул, опустил хвост и побрел в комнату. Я последовал за ним. Кажется, новость повелителю верховных сил счастья не принесла. Ты не сможешь, твой источник еще слаб. Ты ведь видел барьер, он чуть оживился. У тебя же был барьер, да, налет ржавчины будто на ней. Страйгор паник, да, это он, это барьер. Ты слишком слаб для этой руны. Это защита от дурака, мой славный серый друг. Чтобы случайно не использовать ее. И что будет, если использовать ее специально? Результат непредсказуем. Мой друг, совсем непредсказуем, скорее всего, ничего не выйдет, но из-за задействованной мощи ты можешь умереть, или, что еще хуже, разорвать свой энергетический контур и потерять все способности, стать обычным человеком. Выбора нет, Серый, совсем нет, риск слишком неоправдан. Ты же говорил, что я смогу перенести тебя в другое тело, говорил, но я не говорил, что ты сможешь сделать это сразу. Твое тело содержит запасы сил на способности и знания первого круга, как дурачку принялся объяснять Страйгор. Со временем их можно было бы растянуть на второй, но здесь тебе никакой кошачий озорник не поможет. Должно пройти время, должны окрепнуть каналы, должны увеличиться внутренние источники. Это практика, практика, продолжающаяся годами. Ну, или ты можешь пожрать ядро этой планетки, если доберешься. Тоже возможный вариант. Правда, для этого надо победить Ундагу. Кот зло ощерился, мотнул головой и продолжил, как ни в чем не бывало. У нас нет столько времени. Потому мне особенно обидно узнать, что удача тебе снова улыбнулась и ты нашел руну, на которую я так рассчитывал. О, несправедливый мир. О, паршивый носитель чаш, так мерзко обошедшийся со мною. Богохульствуешь, хмыкнул я. Кстати, а что с хитрым песиком? Какая разница, без клювоголового он никто. Ну, не знаю, он не создавал впечатления создания с разумом. Должен же был проявиться как-то. Думаю, он забился где-то на окраину своего небесного логова и дрожит там, в ожидании развязки. Ах, судьба моя горемка, тебе попалась руна переноса. Может быть, ты уже и руну противоядия нашел, Серый? Может быть, надо бы заглянуть в бар. Пару дней уже там не был. Арун всосал порядочно. Ладно, давай к делу, друг мой мохнатый. Мне ехать надо. Стоило мне это сказать, как зазвонил телефон. Сэйон. Да, сразу ответил я. Есть новости. Они выбрали Тэкьона, тихо сказала девушка. Ты где? Можешь приехать? Я иду к нам. Уже выезжаю. Ну, этого следовало ожидать. Однако внутри у меня была какая-то крупица надежды. Робкой, трепетной. Теперь она умерла. Поражение, как я уже говорил, ничего не значило, но за девушку все равно было больно. Работаем, Страйгор. Я показал коту раскрытую ладонь. Мне нужно ехать. Повелитель верховных сил прищурился и как-то угрожающе хмыкнул, а потом с каким-то особенным удовольствием потрошил мою руку на каждом ритуале поглощения сил, мстительно заглядывая мне в глаза. Ему совершенно точно не были по нраву мои приоритеты. Я стоически терпел и думал о Сэйон. Рану мне удалось затянуть уже в такси. Первый удар Чебали оказался сокрушительным. За одну ночь Муги потерял почти 20% своей империи. Служба безопасности Тангхан сработала хорошо, но уже в понедельник люди Теневой империи стали огрызаться. Во вторник ситуация выправилась. Обмен ударов выявил слабые места, и теперь стороны укрепляли оборону, готовясь к новому противостоянию. Сеульский демон был в бешенстве. Эта история вокруг европейской кисуны сломала ему слишком многое. Преданный мангуст, который готов был умереть по приказу хозяина, вдруг взял и предал. Видя с его признанием, Имуги получил по почте от Сонгын Сока. Наутро, после атаки Чебали, и через полчаса после того, как взорвался его лимузин, ждущий напротив зимней резиденции, взорвался демонстративно. Корпораты не ставили целью убить его. Они лишь показали, на что способны. Мда, решение убрать дочку Джун Хёна уже казалось не самой лучшей из возможных идей. Да, если бы это случилось чисто, как обычно и работал мангуст, то никаких проблем у Темной Империи не началось. Старик Бын Сок, конечно, мог заподозрить неладное, но то заподозрить. Пни со зла камень, твоей же ноге больно будет. Не стал бы председатель Тангхан начинать войну без веских доказательств. Но чертов мангуст любезно предоставил старику видеосвидетельство. Жалкий ублюдок. Ничего, успокаивал себя и Муги. Ущерб можно восстановить. Клубы отстроить. Найти новых людей. Империю и Муги так просто не уничтожишь. Раз устояла после первого нападения, то выдержит и дальнейшее давление. А потом корпораты сами придут к нему просить мира. Потому что в такой потасовке обе стороны теряют деньги. И для Тангхан деньги это бог. Он нажал рычажок кресла и то... сделанная на заказ и способная возить до 4 центнеров живого веса, плавно покатилась к столу. И Муги протянул толстые пальцы к вазочке с конфетами и жадно умял целую горсть шоколадных трюфелей. Сладкое помогало справляться с лишней злостью. Звонок телефона заставил его вздрогнуть. Толстяк облизал пальцы, достал телефон и поднес его к уху. «Что ты наделал, жердяй?» – прошипел ему в ухо голос. «Кто тебя просил? Следи за языком, Руйок!» Пискнул в ответ и Муги. «Ты мне уже никто. Да как тебе в голову пришло покушаться на члена семьи Сон?» Заорал председатель Тангхан Лайф. «Ты не мог обратиться ко мне, к моему сыну. Девчонка слишком близко подобралась к вам. Я принял меры. И это твои меры, немка жива. В городе идет война. Я теряю такие деньги. О, какие деньги я теряю. Чего тебе надо, Руйок? Семья Сон теперь мои враги. Зачем ты звонишь? Твой враг это Сон Гын Сок, а не вся семья. Я хочу поговорить. Кажется, у меня есть идея, как все уладить». И Муги забыл, как дышать. «Неужели из-за туч вышло солнце?» «Поясни, Руйок. Нам надо встретиться, и Муги. По телефону такие вещи не обсуждаются. За кого ты меня держишь, а? Чтобы я пришел прямо в руки к тебе, а ты бросил мою голову на стол Гын Соку?» И Муги затрясло от возмущения. «Я могу помочь тебе», — понизил голос Сон Руйок. «Ты можешь помочь мне. Мы все можем вернуть, и Муги. Для этого нужно встретиться. Ведь никому не известно, как поведет себя новый председатель. Понимаешь?» И Муги не понимал. «Жирный дурак», — вздохнул Сон Руйок. «Я могу сдать тебе Гын Сока. И когда я стану председателем, тебе станет гораздо проще жить. Но тебе нужно будет очень постараться. Сейчас даже оскорбления его не задевали. Я позвоню тебе», — сказал и Муги и повесил трубку. Вновь потянулся за конфетами. Зубы Муги со стервенением перемалывали вязкий шоколад, а глаза были пусты. Сеульское чудовище размышляло. Эта ветвь семьи Сон нравилась ему больше прочих. С ними всегда можно было договориться. Ну что, кажется, у него появился шанс. Хорошо, когда рядом с тобою нет близких. Это значит, никто не сможет тебя предать. А вот у господина Сон Гын Сока слишком уж много родственников. Глава 16. Назначение Тэк Йон в компании прошло без особой помпы. Просто в понедельник на всех этажах появились плакаты, где позировал улыбчивый молодой председатель, а надписи под его изображением несли в массы слоганы вроде «Мы, Тангхан и ты, Тангхан, наше счастье, счастье клиента» и тому подобное. Выглядело это все не очень, конечно. Сэйон старалась миновать эти места максимально быстро и с опущенной головой. Триумф кузена раздавил девушку. Я поддерживал ее как мог. Отвлекал, развлекал, кормил и любил. Помогала, конечно, но на нее все равно регулярно нападала хандра. Эх, неразумная. Ведь одним из первых распоряжений новый хозяин Тангхан Солюшин сделал самую роковую ошибку в своей жизни. Сон Тэк Йон объявил о пресс-конференции в пятницу. И ладно, если бы он задумал проводить ее за закрытыми дверьми. Нет, он решил, что каждый желающий сможет задать ему вопрос. Для этого надо просто пройти. Люблю людей, которые так мило играют в демократию. Особенно тех, кто в нее еще и верит. Правда, уверен, Тэк Йон вертел голос народа там, где обычно этот голос и вертит. Просто хотел казаться молодежным и не таким, как прежние, консервативные, руководство компанией. Так что я с нетерпением ждал пятницы, и всячески подбадривался Йон, уверяя ее, что нужно просто подождать. У него закружится от успеха голова, милая Сэйон, и он непременно оступится. «Вот увидишь», — уверял я девушку. Она лишь печально улыбалась. «Ты мне веришь?» — заглядывал я ей в лицо, и Сэйон кивала в ответ, а глаза ее горели желтым светом. «Ладно, опять у девушки депрессия. Что поделаешь, богатые в ней пребывают гораздо чаще, чем простые смертные. Издержки, скажем так, а тут еще и военное положение для ключевых игроков семьи Сон сказывалось. На улицах Сеула шла война, и уже случилось одно покушение на кого-то из Чебали. Кровь не пролилась, охрана сработала как надо, но после инцидента меры безопасности стали совсем суровыми. Каждый день в новостях всплывало название Тангхан. То пожар на объекте, принадлежащем корпорации, то взрыв на заводе Тангхан Электрик, то утонувший в порту танкер компании Тангхан Роудс. Одновременно с этим шли сообщения о массированных рейдах в городе, где успешно вскрывались притоны, нарколаборатории и склады с контрафактом. Тангхан и Муги самозабвенно уничтожали имущество друг друга. Хорошо, что не дошло до массовых перестрелок с кучей трупов на улицах. Я с нетерпением ждал пятницы, полностью посвятив себя работе. И могу сказать, что кластер, не без моей помощи, наконец-то смог выстроить архитектуру проекта и синхронизировать ведение заказчика с нашим. В дело, наконец-то, вступили владельцы продуктов, и огромный кит под названием «Северно-морской путь» стал пожираться их командами. Пошла обычная рабочая рутина. Однако в IT не бывает так, что ты задачку раскурил и пошел ее делать. Потому что пока ты делаешь одно, где-то копится вал других. Это как в старой советской электронной игре, где волк ловит яйца в курятнике. Вот только здесь в финале мультик не показывают. Просто начинается новый уровень. Поэтому в кластере уже обсуждали новый проект, показавшийся на горизонте. На сей раз заказчиком выступало Министерство здравоохранения, и тут уже меня ввели в дискуссии сразу. Так что мой день проходил исключительно в созвонах до чтения документации. В последнем, хочу сказать, очень помогала струна замедления, особенно на экране компьютера. Я даже второй монитор себе поставил, и для большего удобства, и теперь огромные тексты со схемами поглощались мною только так. В иное время час убьешь, пока разберешься, а когда у тебя постоянно откатывается синяя струна, и ты в одну секунду запихиваешь одну минуту анализа. Короче, это было очень удобно, почти как в фильмах. Главным было не превратить струну в привычку, когда ты не просто читаешь, а вдруг решаешь сходить за водичкой или же отвечаешь коллеге. А то удивление будет масса, когда я здесь в мистера Молнию играть начну. Так что, благодаря струне, я все успевал и непременно поражал своей осведомленностью других лидеров кластера. Потому что при всей активности и вовлеченности в общем деле не забывал и про собственную команду. Мне удалось мягко мотивировать господина Бина, и теперь этот добродушный толстяк в разговорах со мною глазами желтым не светил и работал на совесть. Обошлось без угроз, он как-то сам почувствовал мой доброжелательный, но уверенный настрой и перестал юлить. А дальше у программиста сработал внутренний моральный закон, и разработчик стал щелкать задачи как орешки. Возможно, потому что я с него снял техническую экспертизу и отправил на создание костяка нашего сервиса. А возможно, он понял, что я знаю о его хитровыделанности. Не хочу углубляться, главное, парень заработал. С остальными участниками команды тоже все было хорошо. Правда, пришлось чуть наказать человечка, ведущего свой сторонний проект, вместо работы, но тот тоже быстренько исправился, и наш коэффициент эффективности пополз вверх. Во всем отделе немного напрягала скрам-мастерша, которая откровенно строила мне глазки, бурно восхищалась, приносила кофе и шоколадки, и иногда, ненавязчиво касалась меня бедром или грудью. Все это время глаза красотки светились желтым. Как себя вести в такой ситуации, меня никто никогда не учил, поэтому вел я себя просто стоически, старательно не замечая знаков внимания. Сэйон же, к счастью, была погружена то в работу, то в переживания по поводу рухнувших надежд и вроде бы ничего не замечала. С каждым днем у меня появлялись новые способности, и я даже чихнуть боялся, чтобы не вызвать какую-нибудь волшебную штуку. Не просто так, кстати, были причины. Именно так во мне пробудилась способность перегрузки электросетей. В понедельник вечером в туалете чихнуло, и лампы на потолке взорвались. В мире Страйгора таких возможностей не было. Зато там он умел кратковременно усиливать энергетические потоки или останавливать их. Получается, теперь мне подчинялось и электричество. В простых, конечно, операциях. Также я приобрел очень полезное качество менять голос. Да-да, это сарказм, насчет полезности. Кроме того, теперь я мог потреблять жидкость удаленно. Да, эта способность показалась мне идиотской, о чем я поспешил сообщить Страйгору. Но тот возразил, что ему она очень нравилась, и я непременно оценю ее в моменты отдыха. Не спорю, оценил. Даже опробовал, за просмотром сериала «Сэйон». Девушка ничего не заметила, нежась в моих объятиях, а я допил воду из закрытой бутылки, стоявшей на столике. Берегитесь, алкогольные магазины. Я теперь могу заходить праздным зевакой, окидывать взглядом полки с элитными напитками и пьяно вываливаться обратно. Ладно, ерничаю. Теперь к серьезному. Одна мощная руна у меня все-таки собралась. Составная, сложная. Настоящий силовой купол. Призрачная полусфера прозрачно-розового цвета, под которой можно было спрятаться на минуту. Потом она рассыпалась. Восстанавливалась способность почти через полчаса, это мне удалось замерить, а вот прочность рассчитать не было возможности. Но удар криворога он, по заверению Страйгора, выдержит. Эх, бедные кривороги, тяжело вам было с повелителем верховных сил. То деревня сгорит, то надо чародея из-под купола выбивать. Напоследок хотелось сказать, что появилась еще одна ржавая способность, тоже составная. Получил я ее в среду и даже сознание потерял ненадолго, а когда очнулся, увидел в воздухе над собой голубую сферу, покрытую бронзовым налетом. Левитация, коротко обрадовал меня Страйгор, и я расстроился, сильно. У меня была возможность летать, но для нее не хватало сил. Да, именно в тот момент я окончательно понял, что не быть мне суперменом. На роду, видать, написано пролежать на диване до конца своих дней, выпивая пиво из закрытых бутылок, да передразнивать фальшивым голосом подругу и прятаться от нее потом под силовым куполом. Мда, других супергероев у меня для вас нет, тем более что самая нужная руна, противоядие для клювоголового, так и не появилась. Этот производственно-промысловый ритм должен был продлиться до пятницы, и я внутри весь был в ожидании встречи с новым большим начальником. Тек Йон ведь был настолько уверен в себе и в своих силах, что даже объявил о секции с открытыми микрофонами, для вопросов из зала. По времени, кстати, вышло все совсем хорошо. Сверху пришло распоряжение, что все руководители отделов должны принять участие в этой прямой линии в добровольно-принудительном порядке, а также подготовить пару-тройку вопросов. Так что со всех сторон мое присутствие на пресс-конференции станет легитимным. Все мои мысли крутились вокруг пятничной встречи, словно у марафонца, увидевшего долгожданный финиш. Поэтому когда в четверг во время моего одинокого обеда ко мне подсел Ким Хе, я внутренне напрягся. Есть мне приходилось на бегу, поэтому в столовую со всем коллективом я не ходил. С вечера закупал готовые блюда у самого дома, а потом уминал их здесь, слегка разогрев в микроволновке. Все проходило быстро-быстро и без отрыва глаз от телефона. Я достал его, шепнул аналитик. Я повернулся к приятелю с ярко выраженным испугом. «Что ты достал?» – обреченно шепнул ему я. «Сканер полицейских частот». Он лучился радостью и гордостью. Я же воровато огляделся. В столовой кроме нас никого не было, и спросил. «Тебе прошлого раза не хватило? Кто не падал, тот никогда не летал. Теперь я мудрее и не допущу такой же ошибки. Черный аналитик и белая фурия готовы к новым приключениям. Вот увидишь, меня еще от старых колотит», – буркнул я. «Ким Хе, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе это нужно? Это ведь не игра совсем. Я чувствую, что мы можем. Я чувствую в этом свое призвание, Ван Ги». Глаза аналитика горели. «Это настоящая жизнь, понимаешь? Настоящий смысл. Ты докопался до людей за неправильную парковку. В этом твой настоящий смысл, мой позор», — тихонько вздохнул Ким Хе. «Он останется со мною навсегда. Но хорошо, что темная сторона позвала меня в начале пути. Хорошо, что ты указал мне верное направление. Ничего я тебе не. Я осознал свои слабые стороны. Тогда был не готов, теперь все изменилось. Как насчет того, чтобы в пятницу вечером продолжить? В городе стало неспокойно. В новостях такое происходит». Я отодвинул тарелку, воззрился на Ким Хе. «Нет, мой друг, мы не продолжим. Это ведь совсем не шутки. Я знал, что ты так ответишь. Жаль, очень жаль. А мы все же попробуем», — затараторил Ким Хе. «Но если что, наша команда всегда будет рада компании изумленного воина». Он забарабанил по столу ладонями, взгляд стал рассеянный. Аналитик уже сражался на улицах с преступностью. Сказочный герой, блин, нельзя его просто так отпускать. «Хе, я постарался сделать голос мягче и внушительнее. Послушай, ты ведь уже не ребенок, мужчина. Должен думать не только о себе, а еще и о близких тебе людях. О тех, кого ты должен защищать, а не подвергать опасности. Подумай о Хаюн. Конечно, конечно, в первую очередь. Но знай, она хочет этого еще больше меня, Ван Ги». Он заулыбался. «Как давно я искал такую девушку. Как же мне повезло с ней. Ладно, жалко, жалко очень, что ты не пойдешь с нами. Но ничего, я понимаю, понимаю. Клянусь, больше не опозорюсь. а ты еще услышишь о нас. Пу-пу-пу. Главное, чтобы не в некрологе услышал. Я проводил его взглядом, борясь с желанием остановить его. Не, пусть идет. Не могу же я всю жизнь его опекать. Взрослый человек, да, вошел в резонанс со своей подружкой, и они рисковали разрушить все, до чего дотягивались, в своем увлечении. Но, они взрослые люди. Ведь взрослые, да, блин. Кажется, у меня появилась еще одна проблемка. Они ведь там убьются. Пятница – это прекрасный день. Жаль тех, кто лишен стабильной пятидневки и вынужден прозябать сменами. Такие люди теряют чудо глобального ожидания выходных и становятся людьми совсем другой касты, непонятыми и чуждыми для живущих в мечтах о субботе и воскресенье. Но на этот раз пятница значила для меня не просто преддверие в праздное безделье. На этот раз пятница должна быть особенно интересной и яркой. И все-таки я советую тебе посмотреть прямую линию с кузеном, посоветовал я Сэйон. Она передернулась от отвращения. Милый Ван Ги, мне хватает его плакатов на стене. Еще слушать, как он говорит. Нет, прости, у меня и так много работы. Тебе понравится. Я задам ему такие вопросы, от которых он будет в настоящем шоке. Серьезно, весело сообщил я. Получил в ответ лишь мило закатанные глаза. На работу и работы мы по-прежнему ездили отдельно. Так что, поцеловав девушку на прощание, я выскочил за дверь, отметил в поле зрения новую нить розового цвета. Справа, господи, как же утомительно обретать столько способностей, которых вообще никак не можешь понять и использовать. Не зря такие вещи на годы разматываются. Всему нужно потихоньку учиться. Понимаю, отчего Страйгор в меня не верит. Он-то уже все это использовал и наверняка имел кучу комбинаций, вроде ослабления к одному, приведения к другому. А еще сам их создавал в том мире. Бедолага. Впрочем, с чего бы это бедолага? Он очень сытно ест, много спит и всем доволен. Вон, даже под хвостом с удовольствием нализывает. Смирился с кошачьей участью, получается. Да и вообще, каждому бы мохнатому такие условия. Он ведь, считай, в своей квартире живет. Я за нее плачу, приезжаю раз в день, уборку делаю. Так, хватит мыслей о коте. У нас сегодня совсем другая история. До начала пресс-конференции мне удалось ознакомиться со следующей пачкой документации по новому проекту, а еще со спецификациями по Северному морскому пути. Так что время зря не терял, и в переживания не углублялся. Работа есть работа, возмездие есть возмездие. Все должно быть в свое время. И когда час настал, я вместе с остальным счастливчиками отправился в конференц-зал. На прощание подмигнул грустный Сэйон. Жаль, не увижу ее лица, когда все случится. Уверен, зрелище будет незабываемое. Конференц-зал находился на 30 этаже. 6 лифтов не справлялись с потоком желающих увидеть нового председателя. Да и на лестнице было тесновато. Я, кстати, специально выбрал ее, потому что толкаться в очередях совершенно не хотелось. Ну и как вызов самому себе такой подъем, очень хорош. Помню, как когда-то в прошлом на одном пролете уже отдышку получал, а здесь легко проскочил 10 этажей. Дальше, конечно, пришлось чуть замедлиться, чтобы не вспотеть, потому что ничего хуже, чем вспотевший мужик в тесном офисном помещении. Кто нюхал, тот знает. И, в конце концов, я оказался в огромном помещении, заполненным рядами эргономических стульев или же мешков кресел. Гигантский экран во всю стену, небольшой помост под ним, для выступающих. Множество сверкающих надписей со слоганами Тангхан на стенах, на потолке. Здесь все пахло пафосом и богатством. Из динамиков лилась торжественная и красивая мелодия. Повсюду двигались стулья, велись тихие разговоры. Пришедшие на пресс-конференцию коллеги здоровались друг с другом, тихо переговаривались. Взоры работников то и дело возвращались к площадке внизу, у экрана. На первых рядах уже располагались журналисты, разворачивались батареи камер, тянулись провода аппаратуры. В нескольких рядах от меня к сцене я увидел Сасухёна, махнул ему рукой и получил в ответ теплое приветствие. Вокруг располагались менеджеры и руководители, но кроме них сюда пришли и простые работники, кто захотел. Так что скоро уже и мест стало не хватать. Глядя за столпотворением, я поднялся и двинулся поближе к стойкам микрофонов. И хотя пресс-конференция еще не началась, там уже образовалась очередь, которую организовывала юная девушка из административной команды. Я оказался 6-м. Ну, дело осталось за малым. Музыка утихла, и откуда-то из-за экрана бодро выскочил Сон Тэк Йон с микрофоном. Он помахал собравшимся рукой, и на огромном экране появилось его улыбающееся лицо. Ангел во плоти, честное слово. Поприветствуем нового председателя Tangkan Solution, господина Сон Тэ Кьон. Восторженно громыхнул из динамиков женский голос конферансье, и зал взорвался аплодисментами. Я не хлопал, я ждал. Глава 17. О, как же блистал во время своего выступления прекрасноликий Сон Тэ Кьон. Как вылизывала его пятую точку госпожа конферансье от Аджайла, и как купался в наведенных лучах корпоративной славы новый председатель. Он явно пытался подражать кому-то из американских ораторов. Пружинистой походкой ходил по сцене, отчаянно жестикулировал, много улыбался и постоянно врал. Глаза его были такими желтыми, что я видел огоньки на его лице даже без взгляда на огромный монитор, передающий мимику Тэ Кьон. Он рассказывал о будущем Tangkan Solution, об обязательной реформации, о том, как мы все будем двигаться к вершине, как будет развивать науку и двигать экономику Южной Кореи. Он намекал на большие связи с правительством, рассказывал об уникальности пути компании, открывающей новые горизонты в IT. Тэ Кьон просил быть эффективными, лояльными и несколько раз повторял, что работать надо не за деньги, а за идею. Последнее для нового председателя точно было важным. Он искренне возмущался тому, что встречаются люди, которые находятся в Tangkan Solution исключительно из-за зарплаты. Сон Тэ Кьон даже нахмурился сурово и покачал, осуждающе, головой. Пообещал избавляться от тех, кто здесь только из корыстных побуждений. И, кстати, вот в этот момент его глаза желтым не светились, зато ярко светились почти у всех собравшихся здесь работников, радостно аплодирующих своему новому божеству. Я, кстати, не хлопал, не люблю такие вещи, да и не для того здесь оказался. В очереди к микрофону стало ясно, что задействовать уста истины с моей текущей позиции может быть немного затруднительно. Руну издалека было не видно, а камера не всегда показывала лицо выступающего Тэ Кьон, так что мне пришлось спуститься поближе к сцене, и я ни разу не пожалел об этом. Совсем забыл человеческую привычку на подобных встречах стараться держаться подальше от сцены. На некоторых тренингах даже советуют специально рассаживать и пересаживать людей, подводя их поближе к выступающим, чтобы максимально выдернуть зажравшихся работников из зоны комфорта. Так вот, на этом мне и удалось сыграть. Очереди здесь почти не было. Да, в первые ряды идут самые инициативные, но при этом, удивительное дело, именно такие в очереди обычно и не встают. Поэтому здесь я был уже третьим, а не шестым. И с моей новой позиции лицо нового председателя виделось прекрасно, как и синяя точка в его лбу. Когда выступление закончилось, и начались вопросы от журналистов, занимавших первые ряды, я едва сдерживался от инициации уст истины. Тем более, парочка вопросов от представителей прессы были прямо на грани. Один из них касался беспорядков на улицах Сеула и связи Чебали с этим. Тэ Кьон очень артистично заявил о своей полной некомпетентности в этом вопросе и сокрушенно развел руками. Второй же был связан с причиной отставки Сон Джун Хёна, и здесь его племянник снова воздержался от комментариев. «Я не вжимал синюю точку, потом что понимал». Один правдивый ответ шокирует журналиста, и неизвестно в каком направлении вильнет его жажда сенсаций. «А мне нужна контролируемая серия, и пока микрофон у меня, я могу ее обеспечить». Не кричать же вопросы из зала, так что пришлось терпеливо дожидаться нужного момента, и при этом постараться не вывихнуть челюсть из-за широких зевков. Большая часть вопросов были откровенно скучны, о планах компании, о достижениях, о расширении, интересных проектах и бла-бла-бла. Когда объявили открытые микрофоны, я чуть оживился, но здесь тоже было неинтересно. Любимый цвет, имя того, кто вдохновляет, как начинаете рабочий день и любите ли кошек. Тэ Кьон отвечал на них с охотой и с большой любовью к себе замечательному. А потом к микрофону подошел я, и молодой председатель радушно мне улыбнулся. Он определенно пытался понять, где меня видел прежде и еще не понимал, как же ошибся с дружелюбной реакцией. На его месте надо было командовать снайпером огонь. Если здесь такие есть, конечно. Добрый день, господин Сон Тэ Кьон. Меня зовут Чон Ван Ги. Чуть поклонился ему я и активировал уста истины. Расскажите, пожалуйста, как вы добились поста председателя в таком юном возрасте, и какие ваши дальнейшие планы? Воспользовался ситуацией, честно признался Тэ Кьон. Предыдущий председатель подал в отставку и место освободилось. Осталось лишь запугать тех членов совета директоров, кто не хотел за меня голосовать и избавиться от того, кто мог наложить вето на мою кандидатуру. А мои планы? В ближайшее время мы с отцом собираемся устранить председателя Сонг Инсока, а потом... Как устранить? Достаточно натурально ахнул я. Реакцию готовил на следующий вопрос, но здесь получился экспромт. Мы сдадим его местоположение Эмуги, и тот его убьет. Простодушно улыбался новый председатель. Ну, наверное, уже бывший председатель. Да, ни один мускул не дрогнул на его лице, зато выражение глаз изменилось. Зал замолчал, и в навалившейся тишине можно было услышать гул колонок. Даже фотокамеры перестали щелкать. «Связано ли увольнение директора Лиси Сока с вашим заявлением?» – закричала одна из журналисток. «Да», – на лбу нового председателя выступила испарина. И тут воздух разорвали тысячи голосов. Тек Йон схватился за галстук, потянул его, пытаясь ослабить узел. Первые ряды взорвались вопросами. Те посыпались градом, а все девочки из службы администрации ошеломленно наблюдали за происходящим, совершенно не следя за регламентом. Связаны ли вы с коррупционным скандалом, повлекшим за собой увольнение множества сотрудников? Выкрикнул немолодой мужчина с блокнотом. Кто такой Эмуги? Потянулся с микрофоном еще один журналист. Вопросы летели разные, и Тек Йон отступал под их ударами, но исправно отвечал на все. Из глаз председателя покатились слезы. «Охрана, охрана!» – жалобно позвал он, пытаясь уйти со сцены, но все так же отвечая на вопросы честно и расширенно. Наконец, Тек Йон исчез. Я затерялся в толпе, пользуясь общим хаосом. Ну, кажется, с одной проблемой мы разобрались. Жаль, что Сэ Йон этого не видела. Очень бы ей это понравилось, вот на все 100% уверен. Телефон пиликнул сообщением. Я на ходу вытащил его из кармана, глянул. Ёкарный бабай, Сэ Йон, долго жить будет. Послание от девушки гласило, что это такое было эмоджи с выпученными глазами. Ладно, вру, не одно эмоджи, а больше 10 эмоджи в ряд. Ты, все-таки, смотрела, да, настучал я, довольно улыбаясь. Как ты это сделал? Я же просто спросил. Ответил я, сунул смартфон в карман и выбрался из зала. Телефон еще несколько раз пиликнул. Потом отвечу. У Сэ Йон сейчас, наверняка, очень много вопросов, так что лучше голосом. Мы встретились на кухне. Здесь почти никого не было, лишь в углу сидел юный стажер из соседнего отдела, в огромных наушниках, и смотрел на смартфоне что-то шумное и яркое. Значит, не помешает. Он сошел с ума, взял и все рассказал, во всем признался. Жарко прошептала Сэ Йон. Ты понимаешь, что теперь будет? Ты понимаешь, почему это случилось? Перегрелся? Я не знаю, почему его так переклинило. Я ведь просто спросил. Нет, ты не просто спросил, пристально посмотрела мне в глаза девушка. Ты туда шел, будто знал о чем-то, и все эти дни меня успокаивал, словно ждал чего-то подобного. Как бы хотелось сказать тебе правду, милая Сэ Йон, но удивительное дело, я не мог этого сделать, потому что боялся потерять ту магию, которая между нами появилась. Настоящую магию, а не какие-то кошачьи руны. Да брось, Сэ Йон, я просто оптимист. Так сложилось, потому что я к миру отношусь с улыбкой. И ты улыбайся ему чаще. Видишь, как выходит славно. Слишком подозрительное совпадение, Ван Ги. Уперла она руки в боки. Ну, слишком. Сэ Йон, перестань. Ну не все люди вытягивают такую нагрузку. Софиты, журналисты, почитание. Человек реально может схватить нервный срыв. Тек Йон оказался слаб. Вот и все. Давай радоваться, а не искать причину. По-моему, ты меня обманываешь. Ладно, хорошо. Я волшебник и злобным колдунством заставил его говорить правду, устало признался я. Дурак, отмахнулась она. Я же серьезно. Но напор у девушки чуть снизился. Вероятно, версия про нервный срыв ее устроила. Ну и славно. Купи вина сегодня, хорошо, белого, шепнула она мне, перед тем как уйти из кухни. Я не могу, остановил девушку я. Сегодня не могу, надо помочь приятелю, дело может на всю ночь растянуться. На всю ночь, изумилась Сэ Йон, это кому ты так собрался помогать? Надеюсь, не этой курице Садам, я же предупреждала ее. Она осеклась. Изумление девушки пробудило ревность, и фурия выпрямила спину, поджала губы. Ничего себе, ревнивица попалась. Нет, этот хе, пух, ярость Сэ Йон мгновенно улетучилась. Ах он странный, покачала головой она. Что у него за дела такие ночью, загадочные? Я же волшебник, надо темные ритуалы проводить, людей зачаровывать, демонов призывать. Вот, буду помогать. До смерти припоминать теперь будешь? Смущенно глянула на меня Сэ Йон и мило улыбнулась. Ну, не обижайся на меня. Просто очень было похоже, будто это сделал ты. Эх, хорошо, Ван Ги, отметим завтра. Оставшийся день офис бурлил и о работе почти не думал. Пресс-конференция стала темой номер один не только внутри Tang Consolution, но и далеко за ее пределами. Бледный, мокрый от пота Тэк Йон был уже во всех новостных лентах. Заголовки новостных порталов пестрели кликбитными фразами. Кое-где издания дотянулись до отца парня, и фотографии сурового председателя Tang Consolution появлялись рядом со скандальными видеозаписями с пресс-конференции. Акции компании поползли вниз, причем не только Tang Consolution, но и всех остальных участников концерна. Ух, какие жаркие деньки ожидают Чебалей в ближайшие дни, Мало и Мемуги. Да еще, наверное, оживились другие игроки на рынке. Хороший момент перехватить инициативу. Падающего подтолкни, бизнес. Впрочем, это не мое дело. У меня есть своя работа, а с высокими материями пусть разбираются те, кому это все интересно. Главное, что теперь Тэк Йон больше не удел, и сейчас ему будут искать замену, которой, собственно, и нет, кроме Сэ Йон. Если, конечно, старик Сон Гын Сок не упрется в своей патриархальности. Я весь оставшийся день наблюдал за счастливой Сэ Йон. Девушка то и дело поворачивалась ко мне, и было заметно, какая буря чувств ее одолевает. Но она держалась. Эх, Ким Хе, ну нафига тебе нужна эта супергеройка? Сегодня мне хотелось разделить победу с Сэ Йон, а не ночью в шпиона играть. Вот только пора для прогулок по городу в костюмах нынче опасная. Чебали и бандиты друг из друга активы вышибают, и поэтому в такое время ночью бегать по городу в костюмах, скажем так, рискованно. Так что я должен проконтролировать их охоту, оставаясь, при этом, на отдалении. Маска изумленного воина у меня осталась с прошлого забега, в кармане куртки. Несколько раз собирался выбросить, но руки не доходили. Что ж, сегодня настанет ее время. Впрочем, у меня внутри еще тлела надежда, что влюбленные гики решат провести пятницу не так, как планировали. Вон, какие новости им повсюду показывают. Можно же взять вина и посидеть где-нибудь, поохать, посплетничать, а не патрулировать улицы. После окончания рабочего дня я торопливо растворился в сером море спешащих с работы людей. Добрался до дома Ким Хе и засел в кафе, с видом на его подъезд. Голоден я был как волк, и потому заказал много всего, разумно полагая, что дозор мой продлится неопределенное время. Кстати, кормили тут очень вкусно. Ребрышки кальби так и вовсе были объедение. Я едва ли глаза не закатывал от удовольствия, если бы еще не приходилось высматривать в окне друга приключенца. Но дело есть дело. Ким Хе вернулся домой около 8 часов. Взъерошенный, едва ли не в припрыжку спешащий в родные пенаты, он какое-то время возился возле двери, после чего уронил ключи. Взмахнув руками, приятель нашарил пропажу на асфальте, вставил ключ в замок и исчез внутри. Через минут 10 Ким Хе в таком же виде, будто не раздевался, выскочил на улицу вместе с Аги на поводке. Пес задрал лапу у дерева, ошалело глядя по сторонам. Засиделся в четырех стенах, да. Ким Хе что-то сказал песику, а затем вытащил телефон и принялся с кем-то разговаривать, активно жестикулируя рукой с зажатым поводком, пока Аги не потянул его в сторону. Место для выгула собак было неподалеку, так что пока можно расслабиться. Минут на 10. Больше Ким Хе с Аги не гуляли. Я же приступил к десерту, закинув в рот белую рисовую вкусняшку под названием «Ток» и одним глазом поглядывая в телефон. Новости сегодня просто радовали. Про скандал в Tang Consolution высказался даже пресс-секретарь Синего дома. Мол, обеспокоенно следят за ситуацией и на данный момент дел с известной семьей не ведут. Поглощая десерт и жадно перекапывая интернет, я наткнулся на заявление самого Сон Гын Сока. Аво, председатель Tang Con выступил со срочным заявлением. Даже видео есть. Ну-ка, я приложил телефон к уху, чтобы послушать речь старика. Стало интересно, как глава Чебали будет выкручиваться и какую карту разыграет. Потому что реагировать нужно, и реагировать нужно было очень быстро. Через минуту мне уже все стало ясно. Добрый дедушка рассказывал о том, как много сделал Сон Тэк Йон для компании и для Южной Кореи в целом, как боролся с душевным недугом с малых лет и победил его, но из-за напряженной работы на благо семьи и страны у него случился рецидив старого заболевания. Сон Гын Сок обещал достойный уход за больным внуком и винил себя в том, что так нагрузил юношу. Старик тяжело вздыхал, и мне показалось, что даже слезу пустил. Я даже перемотал на этот момент и посмотрел его. Действительно, глаз намок у председателя. Светящийся желтым огнем глаз. Вот ведь актерище. Страшные люди эти главы корпораций. Ничего святого нет. На вопросы журналистов Сон Гын Сок отвечать отказался, затем напоследок еще раз попросил отнестись к недугу внука с пониманием и распрощался. Так, официальная версия для простого люда у них есть. Что же там на самом деле, интересно, происходит? Полагаю, санаторий Утэк Йон будет особенный, с очень вежливыми людьми, которые станут задавать неприлично большое количество разных вопросов. Он ведь еще и папашу засветил. Но, к сожалению, в интернете пока никаких новостей из Тангкан Лайф не было. Вряд ли отставку папаши Тэк Йон проведут с помпой, но событие не рядовое. Наверняка в новости попадет. За поисками в сети я едва не пропустил возвращение Ким Хе Яги. Аналитик снова был с телефоном и снова о чем-то очень эмоционально говорил. Перед самой дверью он присел на корточки, потрепал Аги по голове и снова подобрал оброненные ключи. Пу-пу-пу. Ему не помешало бы собраться, конечно. Пиликнуло сообщение в мессенджере. Сэйон прислала мне ссылку на видео, которое я только что посмотрел, и десяток смеющихся эмоджи. Дедушка хорош, я даже сама поверила. Папа сказал, что Сон Руйока взяли в аэропорту в зале ожидания вылета. Кого? Не понял я. Отца Тэк Йон. Хорошо, значит, дело идет. Как ваши дела с Ким Хе? Сэйон определенно скучала, и я ее прекрасно понимал. Да пока непонятно. Пока я набирал, Ким Хе выбежал из подъезда с большой сумкой и подошел к своей машине. Счет, вздернул руку я, подзывая официанта, торопливо рассчитался и выскочил на улицу, когда автомобиль приятеля уже отъезжал. Перебежав дорогу, я расфокусировал внимание и сразу поймал след его Киа, запомнил его, а затем пошел следом. Все-таки в пятницу вечером автомобиль не самое лучшее средство передвижения. Да, я быстро потерял его из вида, но след всегда был свежий, да и аренда электросамокатов никуда не делась. Взяв ближайший, а неторопливо заскользил по дороге, стараясь держать почтительную дистанцию с машиной Ким Хе и не двигаться по тротуарам. Черный аналитик встретился с Хай Юн возле торгового центра на улице Инсаден. Девушка с большой сумкой запрыгнула к нему в машину. Какое-то время они целовались, в сухости и тепле, пока я прятался с самокатом под навесом остановки. Темнело, накрапывал дождь, и мне хотелось быть в другом месте сейчас и в другой компании. Но и бросить приятеля я не мог. После долгих милований возлюбленные поехали на север города, и отследовал за ними, то есть я. Глава 18. На этот раз мои сумасшедшие поклонники не стали гоняться по всему городу в поисках приключений. Значит, действительно учатся. Ну и оторваться от меня им не удалось. Все же очень плотно на улицах Сеула в пятницу. Так что самоката вполне хватало. В конце концов, Ким Хе загнал свою машину на бесплатную парковку у большого торгового центра. Не очень удобное место для меня, и было непросто найти уголок, чтобы следить за ними и при этом не привлекать внимания, но я справился. Мало того, даже устроился почти с комфортом. С неба ничего не капало. Немного мешали тележки, которые сюда собирали со всей парковки, но это все равно лучше, чем мокнуть под дождем. Так что я затаился под навесом, с накинутым на голову капюшоном и с очень недовольным видом. Сначала супергерои сделали то, что делает любой супергерой. Переоделись в свои суперкостюмы. Тяжелее всего пришлось Хай Юн, потому что Ким Хе все норовил подглядеть за ней, и девушка то и дела шлепала парня по рукам. Наконец, переодевшись, Ким Хе установил на торпеде автомобиля коробку. Видимо, тот самый сканер частот. Дальше аналитик погрузился в настройки прибора, то и дело отбивая попытки Хай Юн вмешаться в этот процесс. В конце концов, девушка сдалась и, сложив руки, принялась терпеливо ждать. И на этом динамическая часть моего сопровождения закончилась. Наконец, Ким Хе закончил все настройки, и влюбленные прижались друг к другу. А затем еще и поставили на торпеду планшет, на котором смотрели что-то очень яркое и мельтешащее. Мне показалось, что это были мультики, и с этих сумасшедших такое станется. Конечно, но гарантий давать не буду, было слишком далеко. Не могут же взрослые люди смотреть мультфильмы, правильно ведь? Короче, мы все вместе проводили этот пятничный вечер, как ребята и хотели, но был один нюанс. Они смотрели видео, дослушали эфир полиции, а ютился среди тележек и откровенно скучал. Очень хотелось хотя бы включить телефон, чтобы хоть как-то скоротать унылые минуты, но тогда мое место наблюдения будет засвечено, в прямом смысле этого слова, так что приходилось просто ждать. И в процессе ожидания я обнаружил на периферии зрения, в районе кончика носа, новенькое пятнышко светло-серого цвета, еще руна, интересненько, если бы не ночь, не заметил бы и вовсе. От безделья я дернул ее, лишь через миг осознав, что мог выдать себя не хуже света от экрана смартфона. Точка погасла, а затем через минуту появилась. Ничего не произошло. Я оглядел себя, свои руки. Внутри тоже никаких ощущений не прибавилось. Так что я нажал на нее еще раз. И еще, и еще. Никакого эффекта. Наверное, бракованная. Короче, без бутылки не разберешься. Ну, или без Страйгора. Где-то около полуночи влюбленные оживились. Машина вспыхнула фарами и поползла к выезду из парковки. Ну, понеслась. Так, где у нас тут руна хамелеона? Использовать. Теперь маску на лицо. Готово. Автомобиль остановился у шлагбаума, и тот отказался подниматься. Кимхе даже выскочил из машины, подергал его, затем схватился за голову и прыгнул назад. Дал по газам. И тут я понял, что мое место дозора было выбрано все-таки неудачно. Потому что в поисках второго выезда Кимхе проехал мимо меня, залив мою застывшую фигуру ярким светом фар. Наверное, более нелепого выражения лица у меня никогда не было. Не увидеть в молочном свете фигуры человека, пусть даже в магическом камуфляже, ну это постараться надо. Кимхе и Хаюн, судя по всем, постарались, так как пронеслись мимо, и никто из них даже не обернулся. Фух, пронесло. Я вытащил самокат из укрытия и покатился следом за машиной, удерживая ее след. Но когда выбрался с парковки, понял, что ночные улицы Сеула имеют свои плюсы и свои минусы. Плюсы – народу гораздо меньше, и из этого вытекает и минус. Мои приятели-супергерои уже скрылись из вида, и нагнать их на моем драндулете мог бы только сумасшедший московский подросток, а никак не я. Ладно, к этому меня жизнь уже подготовила. Заодно поэкспериментирую. Электросамокат поставить, в приложении аренды отметить. И все, струна замедления, твой выход. Мир вокруг застыл. И я двинулся по следу, осторожно глядя по сторонам. Мне сейчас важно никого не сбить, и ни под какую машину не выскочить. Перемещаться в таком состоянии было некомфортно. Не так тяжело, как в воде ходить, но сопротивление окружающего мира я чувствовал, и мне казалось, что движение в густом воздухе становилось чуть теплее. Раньше так долго не перемещался под струной. Я же себе одежду не спалю, Машину Кимхе я нагнал уже через десяток рун и уже приближаясь к ней, отыскал местечко понеприметнее, где и остановился. За мною опускалась поднятая с земли влажная взвесь, от одежды валил пар. Капли дождя во время действия руны замедления слегка царапали при движении, и потому сейчас кожа на открытых участках чуть зудела. На улице, кстати, было неспокойно. Я услышал пьяные выкрики, едва вывалился из скоростного режима. Глянул на руки, способность маскировки по-прежнему работала, и сквозь меня было видно мокрый асфальт. Хм, она вроде не настолько круто выглядела при моих тестах. Или это из-за ночного времени? Потом разберусь. Кимхе остановил машину рядом с пьяной компанией, под ногами которой хрустело стекло разбитой витрины. Едва дверь со стороны водителя открылась, я услышал еще один глухой удар по стеклу и последующие за ним ликующие вопли. Освещенные окна окружающих домов старательно демонстрировали отсутствие интереса к происходящему. Ну да, не лезть же на улицу в драку. Для этого есть специально обученные люди. Кстати, где они? И я не про супергероев. Я про полицию. Когда черный аналитик и белая фурия вышли из машины, мне снова довелось испытать чувство, которое мудрые люди называют испанский стыд. Но, надо сказать, Хаюн свой костюм доработала, и теперь открытых участков тела у нее не было. Добавила мехов в наряд, чтобы не мерзнуть, и в целом выглядела очень привлекательно. Не Сэйон, конечно, но тоже хорошо. Кстати, и у Кимхе добавилось атрибутов на костюме. Наколенники, налокотники и каска. Реально зря время не теряли, фанатики. В руках черный аналитик держал бейсбольную биту. А как, парень-то реально подготовился. Правда, это мне напоминало какой-то старый фильм, и, по-моему, там все закончилось нехорошо. Я переместился так, чтобы видеть всю картину, не отсвечивать и при этом своевременно прийти на помощь, если придется. Потому что на сей раз мои приятели не гнобили случайных прохожих за неправильную парковку, а действительно нашли себе хулиганов. Трое пьяных парней европейской наружности громили витрину местного магазинчика. Один из них уже забрался внутрь и выкидывал оттуда на улицу больших плюшевых медведей, отчего товарищи ржали еще сильнее. Ким Хе что-то крикнул им, неразборчиво, и один из хулиганов обернулся на пришельцев. Замолк, подергал за рукав товарища. Вскоре все трое глазели на супергероев с изумлением. Ким Хе закинул биту на плечо и подошел ближе. Снова что-то сказал. «Так, мне бы еще суперслух какой-нибудь, а, не уверен, конечно, что мне хочется быть в курсе их разговора, но так проще понять, чего ожидать и когда действовать». Из магазина выбрался короткостриженный рыжеволосый крепыш, на голову выше Ким Хе, и килограмм на 40 тяжелее. Под его ботинками армейского образца заскрипело стекло. Пару секунд он с насмешкой изучал Ким Хе, а затем гаркнул на английском с явным американским акцентом. «Боже мой, из какого гребаного комикса ты выбрался, долбанный Бэтмен?» Я тихонько подобрался чуть ближе. Язык у парня заплетался, но это еще ничего не значит. «Вы нарушите порядок», — ответил на английском Ким Хе. «Молодец, разработчик должен знать английский. Большая часть документации на нем написана, а говорить без акцента разработчик не должен. Ну, если не учитывать индийский, да, индийский и английский это не к ночи будет упомянуто. Короче, я тебе сейчас биту засуну в то место, из которого ты ее не вытащишь никогда, гребаный узкоглазый ублюдок», — сказал рыжий. Туристики немножко оборзели, конечно. Заводила пьяных хулиганов демонстративно вытащил из кармана нож. «И тёлку твою мы сейчас тоже накажаем. Скройся в ночи, гребаный Бэтмен, пока не поздно». Приятели рыжего принялись обходить Ким Хе, но тот не сводил взгляда с главаря и держался расслабленно. Хай Юн стояла чуть позади возлюбленного с видом независимым и спокойным. «Я их не узнавал, честное слово. Какие-то другие гики стояли на ночной улице, напротив настоящих хулиганов. У них, может, и план какой-то имеется. На всякий случай я сделал еще шаг вперед, готовый вмешаться. Где полиция-то? Я даже сирен не слышал. Во всех рекламных проспектах говорится, как тут безопасно и спокойно. Неужели бюджетные деньги пустили на какие-нибудь западные ценности, а не на зарплаты местным стражам порядка? Да, север города, квартал не из благополучных, но такой беспредел даже здесь удивителен. Должны были уже приехать.